я должна быть хозяйкой. Хоть я здесь тоже всего второй раз в жизни. Здесь рядом есть великолепный ресторан, один из лучших в городе. Он предложил ей руку. Пойдем туда, к трем гусарам. Так называется этот ресторан? Улыбаясь, спросила она. Если вы будете переигрывать, я могу заподозрить, что вы часто бываете неискренни. Я ведь видел, как вы вышли на площадь. Может, вы в городе действительно во второй раз, но уж название лучших гостиниц и ресторанов города вы наверняка знаете. Она рассмеялась. «Меня предупреждали, что вы один из лучших экспертов», — сказала Моника. «С вами невозможно разговаривать. Обещаю, в первый и последний раз. Идемте к вашим гусарам», — весело предложила она. Через 10 минут они уже сидели в ресторане, и предупредительные официанты бесшумно расставляли приборы на их столике. «Мы будем работать вдвоем?» — спросила Моника, едва они принялись за еду. «У вас есть скеллер?» — спросил он, доставая из кармана специальное устройство. «Есть!» — она достала из сумочки портативное устройство. «Я его уже включила». Скеллеры были непременным атрибутом почти всех агентов Интерпола и политических деятелей ООН. Специально приспособленные миниатюрные аппараты исключали возможность подслушивания в радиусе 50 метров. Саундерс обычно пользовался наиболее мощным типом скеллера – СХ-3, сделанным по индивидуальному заказу. Вчетвером. Сказал он, убедившись, что аппарат включен. «А где остальные?» — спросила она. «Они тоже сотрудники Интерпола?» «Они присоединятся к нам попозже. Вы с ними должны будете меня охранять», — добавил он. От него не ускользнуло ее недовольство. «Вы считаете, что я не гожусь для подобной задачи?» — спросила она, устремив на него пристальный взгляд своих темно-карих глаз. «Я не люблю, когда женщины занимаются не своим делом», — честно признался он. — Это будет очень нелегкая задача — охранять меня. К тому же я привык справляться один. — Об этом я знаю, — улыбнулась Моника. — О вас в Интерполе ходят легенды. Говорят, вы умеете читать мысли. — Так и говорят, — недоверчиво хмыкнул он. — Насколько я знаю, наше руководство убеждено, что вы лучший эксперт по вопросам международной преступности. — Честное слово. Я не поверила, когда узнала, что буду работать с вами. Я думала, вы намного старше. За вашу голову предлагают огромные деньги, причем вас наверняка не станут убивать. Постараются захватить живым, ведь вы очень многое можете рассказать. «Если захочу», — вставил он. «Не обязательно», — она помолчала. «Неужели вы ничего не боитесь, Дронго? Ведь это очень страшно попасть к ним в руки. Они умеют спрашивать, уверяю вас. Я постараюсь не попадать к ним, разумеется, с вашей помощью. По-моему, с таким охранником мне нечего бояться». «Вы напрасно иронизируете. Я 5 лет работала в ДА. ДА — Американское управление по борьбе с наркотиками. А до этого в полиции. На моем счету более 50 задержанных торговцев наркотиками». «Знаю», — серьезно сказал он. «Я знаком с вашим личным делом. Честно говоря, я представлял вас другой. Я даже знаю, что вы были лучшим стрелком в полиции». Она улыбнулась. «А вы достаточно хорошо осведомлены». «Перейдем к делу», — решительно сказал Саундерс. «Сегодня вечером мне предстоит встретиться с тем самым неизвестным, который готов продать мне информацию о легионе дьявола. Хорошо еще, что ему удалось сбежать, иначе его постигла бы участь Хоффмана. Мне нужно будет оторваться от легионеров, которые попытаются помешать нашей встрече. Сделаем так. Возьмете автомобиль и будете ждать меня у отеля «Хилтон». Затем мы немного покатаемся по Вене, и в районе Южного вокзала вы меня быстро высадите. Затем еще часика-два покрутитесь по городу и, наконец, вернетесь снова к Хилтону. Будете ждать меня там. Для чего нужны такие предосторожности? Во-первых, согласно полученным инструкциям, я должна всегда быть рядом с вами. А во-вторых, Вы думаете, за нами будут следить?»